Эпилог. Моя жизнь в корне изменилась с уходом из лицевого мира. Я забрал наизнанку весь свой клан и сразу после этого принял от отца главенство над тремя родами. Люди неохотно попрощались с тотемами Скорпиона и Беладонны. Но возмущение длилось недолго, ведь проклятый бог куда охотнее делился своими силами, как и акула. А кому из нас покровительствовать или же вовсе остаться в лицевом мире, решали сами люди. Никто не отказался от новых возможностей. Даже тот старик, которого я хотел сделать первым переселенцем. Еще недавно он обвинял меня во всех смертных грехах, а теперь сидит себе и спокойно рыбачит у озера. Первые годы люди не догадывались, что живут бок о бок с настоящим богом. Я и сам долго привыкал, что не только могу управлять этим миром, но и делить силу с людьми. Нет, я не учил их проклинать друг друга, хотя в местной магической школе уже открылся класс с профилем по проклятиям. Чем больше развивалась универсальная магия, тем больше возможностей я предоставлял своим людям. Научился лечить больных и продлевать жизнь старикам. Мы с императором сдержали данные друг другу обещания. Он выделил мне магов, средства и стройматериалы, на которые я смог построить замок и первый городок. А потом началось обустройство остального мира. Создание нового мне нравилось куда больше, чем бесконечное разрушение. Как бы парадоксально это ни звучало в мыслях проклятого бога. Спустя 10 лет. «А вид и правда красивый», — сказала акула, сидя на кресле возле окна на верхнем этаже своего подводно-надводного замка. «Да, оно того стоило», — ответил я, наблюдая за берегом. Там расположился форт для охотников. Аркадий Викторович соорудил для нас 3 стационарных портала, чтобы мы могли продолжать охоту наизнанки и обмениваться с внешним миром. Позади виднелись верхние башни моего замка. Там располагался и мой первый городок, окаймленный лесом. Сейчас по берегу ходила Света с нашей дочерью. Их красные волосы развивались на ветру, поэтому виднелись издалека. Дочка завидела Ленса и Рыка, которые всегда ходили неразлучной парочкой, и ринулась догонять их. А они поспешили удрать от поглаживаний. «Тебе осталось немного до 5 уровня. Еще не передумал завоевывать миры. Неужели тебя не манит бесчисленное количество веток изнанки?» «Нет. А ты не думала вернуться в лицевой мир?» «Тоже нет. Все мои последователи здесь и в других мирах. А там мне на смену уже вернулся братец. Анубис что-то намудрил и воскресил его». «Не хочешь встречаться с родственниками?» – усмехнулся я. «Да он настоящий псих, так что и тебе не советую». «Как его зовут хоть? Да и сомневаюсь, что спустя столько лет обо мне еще кто-то помнит». «Мегалодон. И не принижайся. Ты стал настоящей легендой, что рассказывают тотемы своим последователям, чтобы они опасались тебя». «А, помню такого. Ну, будем надеяться, что в этот раз маги справятся своими силами. Я же обещал императору больше не соваться в его мир. Но он правильно сделал, что обезопасил страну от меня и от клана убийц». «И теперь вы занимаетесь тем же, но наизнанке. Одни торговые городки чего стоят?» – улыбнулась богиня. Волосы цвета морской волны заблестели на солнце. Мне нравился этот мир своим вечным летом, но особенно тем, что здесь я был главным и мог контролировать все, а не подчиняться императору. «А мы с Мариссой сегодня собрались по магазинам. Да и Юля хотела пойти. Аркадий Викторович недавно открыл на нулевом уровне изнанки новый торговый городок. Супруги подружились с богиней. Их увлекала общая тема бесконечного шопинга. Идите, доступ к сокровищнице у вас есть. Главное, во внешний мир не суйтесь, сами знаете. Вернее, я дал супругам доступ к малой части своего богатства. Если девушкам предоставить возможность распоряжаться всеми сокровищами этого мира, то скоро от денег ничего не останется, как бы много их не было. В этом у них настоящий талант. Все же мне непривычно. Слишком спокойная жизнь. Я не привыкла к абсолютному достатку, когда можно не плавать в море, а мне самой приносят, что пожелаю, продолжила акула. А мне нравится, ответил я, развалившись на кресле. Все свои жизни я воевал со злом, и сейчас, наконец-то, враги закончились. Они не закончились. Ты просто дал время вырасти новым. Пусть так, но это будет совсем другая история.